Исход? Да. Это была не радостная встреча, а эвакуация. Пока охотники Никоши со штурмовиками искали землян, я, собрав перед собой все племя, бессовестно обманывал их. Но не говорить же аборигенам, что тот белокожий чужак являлся аватаром их проклятой Мао. Поэтому пришлось сходу придумать историю о необычном слуге Даггара, который может в любой момент появиться в селении и начать убивать. «Эмао покинула нас, приемный», — сокрушался жрец после того, как выслушал мои предостережения. «Мы уже две малые ночи не чувствуем ее присутствия. Для вас что-то изменилось от этого?» Поинтересовался я при этом, прикидывая, сколько Никоши можно разместить на крейсере. Точной численности приемышей я так и не знал до сих пор, из-за чего принял решение взять на борт не больше 300 аборигенов. «Нет, приемный, мы живем, как и прежде. Охотимся, собираем ягоды, коренья, травы. Вода по-прежнему чистая и свежая. Но я чувствую, как увядает наш мир. Без Имао он зачахнет, умрет. Вот поэтому я и предлагаю забрать самых молодых жителей вашего поселения. Там, откуда я прибыл, есть места, где они смогут жить, не беспокоясь о будущем». Говорил, а сам еле сдерживался, чтобы не отвести взгляд. Сейчас в Содружестве и на его окраинах весьма неспокойно, но там хотя бы есть шанс. А вот здесь, в аномалии, все может резко измениться в худшую сторону. Все в одночасье просто вымрет. «Тревога! Воздух!» — внезапно крикнул лейтенант, скидывая оружие вверх. «Отставить!» — рявкнул я. Мое обостренное зрение увидело не только крупного черного мутанта, но и седока, прижавшегося к шее элитника. «Это свои!» Через несколько минут к окраине поселка подошел отряд приемышей. При взгляде на них возникала лишь одна ассоциация — ветераны. Настоящие бойцы, закаленные в тысячах и тысячах сражений, более сотни лет ведущие войну с сильным противником. Вот она, истинная элита зоны А1. «Андрей, нас много. Больше, чем мы говорили тебе при первом нашем знакомстве», — произнес Вадим, как и я, встречая прибывших на окраине леса. Это он недавно кружил на черном мутанте над нашими головами, разведывал обстановку. «Сколько?» — спросил я, уже планируя, где и как разместить всех на крейсере. «Похоже, временно придется потесниться». 800. Среди них половина — это женщины и дети. Все имеют элитную мутацию. Да, с нами 40 мутантов». «Найдем, где разместить», — быстро подвел я расчеты. «В тесноте, так сказать, да не в обиде. Мутантов по грузовым отсекам распределим. Значит, 400 бойцов, говоришь?» 740. Все, кто старше 16, владеют оружием и приучены к военной дисциплине. Да ты и сам знаешь, иные здесь долго не проживут, особенно дети. Ну, мне нужны лишь те бойцы, которые готовы идти в бой. Впереди у нас намечается много грязной работы, с которой детям не справиться. Боевые подруги приветствуются, а вот матерям во всей этой заварухе места не найдется. В общем, объяснишь своим мою позицию. Я услышал тебя, Андрей. А теперь главное. Среди вас есть игроки, получившие офицерское звание? Да, имеются. 17 лейтенантов и 2 капитана. Один из капитанов — шаман, ты его не знаешь. Второй — я. Нас было 5, но 3 умерли. Командир, Саян и еще один давно уже. Значит, офицеры имеются. Это хорошо. Получается, как только вступите в мою фракцию, я значительно подниму свое игровое звание. Возможно, вырасту до командира полка, а это, скорее всего, инициирует игровое испытание. В связи с этим сообщаю тебе как одному из старших. Во время моего отсутствия командиром фракции назначается лейтенант Ануфриев. Был я однажды на испытании одного недополковника. В голосе Вадима послышалась горькая ирония. Правда, тогда у меня было звание пониже. Так вот, нас тогда на испытании закинуло вместе с этим с этой гнидой. И лишь благодаря нам, 4 лейтенантам и 2 капитанам, мы смогли победить. Ценой жизни 3 отличных парней из наших, русских. «Что не так с полковником?» — спросил я. «Он мог воскресить погибших, но не стал, сука. Парни его, можно сказать, своими телами прикрыли от очереди из плазменного орудия, а в ответ получили лишь ругань испугавшегося до заикания урода и забвения. С того момента мы и решили свалить из фракции «Аурум». «Как вы умудрились попасть в аномалию, если уже получили свои мутации?» поинтересовался я. Давно хотел задать этот вопрос, да некому было на него ответить. Это сейчас корпы вооружены до зубов и носят бронескафы. А 100 лет назад всего этого еще не разработали. Поэтому нас часто забрасывали в зону на подавление мятежей заключенных. Вот в очередной такой заброс мы, получив новейшую броню и оружие, не стали возвращаться. Если бы не Мао, поставившая нам ультиматум, про нас давно бы уже забыли. Ушли бы вглубь аномалии и жили там. Не поверишь, но ближе к центру мутанты ведут себя не столь агрессивно. Примерно как обычные животные. «Так, мои бойцы возвращаются», — произнес я, увидев одного из штурмовиков, идущего ко мне с группой людей. «Черт, позади него Галина с Виктором». «Командир, я уж думал, все, не вернешься. Мы с Галчонком уже решили, что останемся здесь навсегда. Она даже жениха себе приглядела, из наших, русских». «Викторыч, опять начал?» — вскинулась молчавшая до этого девушка. «Ничего я не приглядела. Он сам за мной ходит везде. Охранник, чтоб его». «Да ладно тебе на парня наговаривать. Ты девица видная, глазки построила, а Тимофей и поплыл. Да и не видел я, чтоб ты пыталась избегать его общества». «Кто бы говорил? Сам каждый вечер в хижину в Конераике ходишь, а возвращаешься только под утро». «Я и говорю, любви все возрасты покорны», — ничуть не смутившись, ответил бывший егерь. «Кстати, командир, я, если и покину аномалию, то только со своей зазнобой. Прикипели мы друг к другу, понимаешь ли?» «А она согласна?» Я уже не сдерживал улыбку. И не потому, что меня забавляла вся эта ситуация. Нет. Это была улыбка радости, что все у моих друзей хорошо. И, надеюсь, дальше все будет так же. «Капитан, мы собрали всех землян. Ожидаем дальнейших приказов». К нам подошел лейтенант Колосс. «Отлично. В таком случае отправляем их на борт. Вадим», — обратился я к приемышу, не отходящему от меня ни на шаг, — «выдели группу своих бойцов для прикрытия. А то в окрестностях объявился чокнутый охотник, резкий как... очень шустрый, короче. Мы его в упор из оружия А-класса расстреливали, а ему хоть бы что. Аватара и Мао? А урумцам приходилось с такой сталкиваться. Очень опасная тварь. До сих пор удивляюсь, как вы с ней справились». «Позже расскажу, не сейчас. Сдается мне, отсюда нужно сваливать, причем как можно быстрее. Переберемся поближе к базам корпов, там эта аватара нас искать не станет». Это на словах разместить под 1000 пассажиров по каютам и отсекам крейсера легко. В реальности же моим лейтенантам пришлось изрядно побегать, чтобы все остались удовлетворены. Если приемыши понимали, что от них требуется, то 20 никоши, знавшие лишь свой язык, заставили понервничать экипаж. Дети, мать ее природы, своей наивностью довели Ануфриева до белого коленя. А ведь нам еще предстояло накормить их всех мутагеном. И не важно, что в зоне можно съесть не одну, а 3 дозы мути. Сейчас нам нужна только элитная. К счастью, вся эта нервотрепка не повлияла на работоспособность корабля, и мы покинули окрестности селения, в котором осталось едва ли 1/3 жителей. Благодаря данным с нейросети Вадима у нас появилась подробная карта изученной части аномалии, и через 1/3 часа крейсер уже приземлился в районе разрушенной базы корпорации «Аурум». До назначенного времени, когда можно будет безопасно покинуть зону А1, оставалось 4 дня, а еще скоро должна была начаться большая ночь. «Капитан, тебя ищет некто Вадим, назвавшийся командиром пассажиров», — сообщил мне искусственный интеллект, едва мы приземлились на выжженный пятак земли. «Спроси его, с какой целью он ищет меня», — приказал я, деактивировав шлем. От постоянного нервного напряжения голову словно сдавило стальным обручем. «Тая, вкали мне какой-нибудь стимулятор, чтобы взбодриться и убрать головную боль». «Кэп, тебе следует наведаться в регенерационную капсулу для полноценной диагностики организма и лечения», — ответил личный скин. «Ишь ты, беспокоится о моем здоровье. Как только порешаю все насущные вопросы, сразу послушаю твой совет». «Капитан, некто Вадим говорит, что ты так и не ознакомился с трофеями». «Какими в бездну трофеями? Где он, этот некто? Скажи, чтоб ждал меня на месте, сейчас подойду. Лейтенант Татаринов, за старшего. Контроль периметра в приоритете». «Есть». — отозвался старший канонир. До грузового отсека, возле которого ждал меня Вадим, добрался за 2 минуты. Приемыш, а вернее сказать, земляк, ожидал меня с шаманом. Оба выглядели предельно серьезно, и я начал догадываться, что же за трофеи такие, раз потребовалось мое присутствие. «Капитан, ты должен это увидеть», — произнес здоровяк, едва и приблизился. «Мы тут посовещались и пришли к выводу. Это все весьма пригодится нашей фракции. Забрали все, что могли скопить за сотню лет. К тому же у данного товара нет срока годности». В ангаре стояло полсотни больших контейнеров, каждый мне до пояса. Приблизившись к одному из них, шаман вскрыл его и извлек хорошо знакомый кофр в форме куба. «О да, я, похоже, угадал с грузом». «Мутаген», — подтвердил мои мысли Вадим. 40 контейнеров заполнено красным, по 120 капсул в каждом. Еще 9 элитный, их всего 985. Ну и последний золотой, 400 капсул. Все, что удалось собрать». «Интересно, а корпы знали о таком вашем увлечении?» — спросил я, разглядывая вскрытый кофр, в котором тремя рядами стояли 15 капсул с красной жидкостью. «Нет, мы тщательно скрывали этот секрет. О сборе мутагена знали едва ли 40 человек из всей нашей общины. В основном это были охотники». «Думаю, часть мутагена следует потратить на некоши», — произнес я про себя, порадовавшись своей прозорливости. «Думаю, это пустая трата ценного ресурса», — произнес шаман. «С нас не убудет, если мы израсходуем на аборигенов сотню капсул с элитной мутью. Я даже больше скажу. Мутаген с недавнего времени потерял свою ценность». «Как это потерял?» — почти в голос спросили земляки. «Долгая история. Видите ли, наша главная задача — это не победа в игре «Зона А2», а победа над Эмао. Вернее, изгнание этой биомашины туда, откуда она всеми силами пытается сбежать». «Задача мне непонятна», — мотал головой Вадим. «Неясно, что мы сможем противопоставить фактически целому государству». «Знания». «У нас есть знания, но ими я поделюсь только после перехода всех вас во фракцию Руссы». «Да мы поняли уже, что у тебя особые отношения с Дагаром», — усмехнулся шаман, закрывая контейнер. «Наши мутанты, когда на борт поднялись, все как один заявили, что на борту имеется сильный враг Эмао, такой сильный, что даже несколько хранителей не справятся с ним». «Что вам известно о черном Дагаре?» — спросил я. Спросил требовательно, как командиру подчиненных. Шаман поморщился, а вот Вадим, наоборот, как-то взбодрился, даже приосанился. «Он враг всему живому», — хмуро произнес приемыш с глазами убийцы. «Лишает разума, берет под контроль, превращает разумных в киборгов». «Вы встречались с представителями его фракции за пределами аномалии?» Задал я еще один вопрос. «У Дагара есть фракция?» — удивился здоровяк. «Похоже, вы слишком долго сидели в аномалии и ни черта не в курсе, что творится за ее пределами. А еще вы ничего не знаете о Дагаре. Скажу вам лишь одно. Эмао заключили в зону А1 не просто так. На то были веские причины. А вот Дагара создали специально, чтобы держать под контролем биокомпьютер. А если говорить точнее, биологического паразита, способного не хуже своего антагониста порабощать разумных». Сказав последнее предложение, я внезапно осознал, как Эмао может нас поработить. От пришедшего понимания волосы на затылке встали дыбом. Сука! Любой, кто принял хотя бы одну дозу мутагена, запросто может стать в будущем марионеткой. Что если в муте содержатся некие споры, которые позже прорастут в тех самых паразитов, что мы с Ягдой видели на записи информационного накопителя? Да не, бред какой-то. «Капитан, ты чё?» — с тревогой спросил Вадим. — Наконец-то, все-таки признал меня старшим по званию. — Да так, подумал о нехорошем. — Вы лучше вот что скажите. Как ваши питомцы с удобством разместились? — Нормально. Ворчат, правда, что вокруг все мертвое, но мы уже привыкли к... Вадим внезапно нахмурился, прервавшись на полуслове, а затем, посмотрев на меня, произнес. — Совсем забыли. Через полчаса наступит большая ночь. В отличие от экипажа и пассажиров, для меня вместе с черными звездами пришел и очередной сеанс связи с Дагаром. Да, пока все мучились легким недомоганием и головной болью, у меня для начала перед глазами появилась надпись. «Вольно-наемный юнит. Ранг неизвестно. Корректировка задания. В течение 1,5 стандартных часов покинуть аномалию А1. Причина. Вынужденная активация протокола подавления. Награда. Жизнь. Наказание. Вынужденное заключение в зоне А1. Судно класса «Тяжелый крейсер» получит критические повреждения. «Да твою ж в брюшную полость, да по всей дороге!» Не сдержался я. «Какого хрена, Дагар? Ты же отправляешь нас под флот аурумцев!» «Аудрей, с тобой все хорошо?» Просила меня Мнариука. Мы с ней решили переждать большую ночь в моей, вернее, в нашей каюте. «Ага, более чем», — пытался я успокоить девушку. Видя, что она не поверила, пошел на хитрость. «Тебя кто научил так хорошо говорить на русском?» «О, у меня хорошая память. А Галия — хороший учитель». «Галия?» — не сразу понял я. В этот момент Дагар решил еще раз напомнить о себе. «Разблокирована функция ключ-активатора. Контроль активного вещества номер 1. Совет. Нано-броня». «Охренеть, как информативно!» — возмутился я. Мнариука подумала, что это я к ней обращаюсь, и нахмурилась. Пришлось успокоить девушку. «Это я не тебе. Голоса в голове». «А, понимаю», — кивнула моя зазноба. Хотя по ее лицу было видно, что она начинает сомневаться в моем душевном равновесии. «Мнариука, это... назовем его моим союзником». Я постучал себе по лбу пальцем. «Он говорит, что скоро наступит какое-то подавление, и мы должны успеть покинуть аномалию раньше». «Подавление? Страшное слово», — согласилась девушка. «Не отвлекайся на меня, у тебя важный разговор». «Ага, важный. Растудыть его в качели», — согласился я. И получил еще одно оповещение. «Покрытие корпуса судна нано-броней повысит его живучесть в 3-4 раза. Время активности 8 часов». «Ну, хоть что-то стало ясно», — вздохнул я с облегчением. «Карат, передай в рубку управления. Взлетаем через 10 минут». «С какой целью, капитан?» — уточнил искусственный интеллект. «С целью свалить ко всем чертям из зоны А1. Да, Никоши же не получили мутаген. Срочно соедини меня с лейтенантом Ануфриевым». «Выполняю», — ответил Искин. «Капитан?» — почти сразу отозвался Михаил. «Мы покидаем аномалию? Так быстро?» «Да, сваливаем отсюда. Не спрашивай о причинах, все потом. Лейтенант, у нас проблема. Нужно в срочном порядке выдать всем Никоши элитный мутаген. На все про все времени чуть больше 10 минут. Да, Мнариуке я сам выдам муть. Ее из списка можешь исключить». «Принял», — ответил старпом и отключился. «Ну что ж, свет очей моих», — улыбнулся я, глядя в растерянные глаза девушки. «Готовы выпить приворотное зелье?» «Силу страшного?» — робко спросила Мнариука. «Бери выше, самого хранителя». Моя девушка приняла небольшой флакон, заполненный золотой жидкостью. Умоляюще посмотрела на меня, но встретила одобрительный взгляд и решилась. Быстро отвинтила пробку и залпом выпила содержимое. «Хм, вкус?» В следующий миг Мнариука умолкла. Затем вздрогнула, помотала головой из стороны в сторону, набрала полный легкий воздух и резко выдохнула. «Ох, странное ощущение. Словно только что с тобой току-току сделала». «В зеркало посмотри», — усмехнулся я, наблюдая за тем, как кожа девушки теряет голубой цвет, становясь все светлее и светлее. Черная зона. Аватара Эмау. В этот раз оно смогло само выбрать способ возрождения. Чрево элитного мутанта. Такой способ воплощения позволил стать намного сильнее, а главное — принять необходимую форму. Крылатое существо, не похожее ни на одного из местных зверей, расправило крылья и с места, одним могучим взмахом бросило себя в небо. Поднявшись на добрую сотню метров, оно прислушалось к своим ощущениям, затем протяжно проклокотало и бросилось в нужном ему направлении. Спустя несколько часов непрерывного полета существо опустилось на землю, укрываясь от черных звезд. Не останавливаясь, не обращая внимания на боль, оно побежало. До цели оставалось совсем немного. Оно успеет. Должно успеть. Гул двигателей взлетающего корабля раскатился по округе, распугав всех мутантов. Существо как раз перемещалось по лесу и не смогло быстро взлететь, чтобы увидеть цель, к которой так спешило. Когда же оно взмыло вверх, огромный крейсер уже набрал ход и стремительно удалялся. держа курс вверх. Визг, полный ярости и отчаяния, наполнил округу. Существо еще не знало, что это не последняя на сегодня неудача. Через полчаса над аномалией взошло сразу 6 черных звезд, а зона А1 впервые за очень долгое время погрузилась во тьму.